Чего стоите? Почему не нальете дядюшке вина?» Слуги, ловкие до разных проделок, желая подурачиться, тотчас же наполнили кубок и, ползая на коленях перед дядюшкой-дураком, говорили: «Не сердитесь, уважаемый господин, посочувствуйте нам. Учитель когда-то учил нас не делить людей на дальних и близких, скупых и щедрых, а оказывать уважение лишь тому, у кого есть деньги. Не верите, можете сделать ставку покрупнее. Если выиграете, сами убедитесь, как мы будем к вам относиться». Гости рассмеялись. Даже дядюшка-дурак не выдержал. Улыбаясь, он принял кубок с вином и сказал: «Если б я не жалел вас за ваше убожество, я одним пинком вышиб бы из вас весь дух». И как бы подкрепляя свою мысль, он поднял кверху ногу. Мальчики моментально вскочили с колен. Продолжая дурачиться, они стянули платком руки дядюшки-дурака и силой влили ему в рот вино. Вытянув шею и задыхаясь от смеха, дядюшка-дурак осушил кубок и ущипнул одного из мальчишек за щеку. «Гляжу я на тебя, а сердце так и играет». Вдруг он стукнул рукой по столу и сказал дядь Женю: «Знаешь, вчера я поскандалил с твоей теткой». «Не слышал», — ответил дядь Жень. «И все из-за денег», — вздохнул дядюшка-дурак. «Мудрый племянник, ты не представляешь себе, что творится у нас в семье. Когда умерла наша бабушка, я был еще мал и ни в чем не разбирался. Из трех сестер бабушки твоя тетка была самой старшей. Выйдя замуж, она забрала с собой все имущество. Сейчас твоя вторая тетка тоже вышла замуж, но семья ее находится в бедственном положении. Третья тетка до сих пор живет дома. Всеми расходами моей старшей сестры ведает ее доверенная служанка, жена Вань Шаньбао. Я пошел к ней просить денег, ничего не требуя из имущества семьи Дзя. Для меня было бы достаточно, если бы мне дали часть имущества, привезенного сюда моей старшей сестрой. А мне ничего не дали, поэтому у меня нет денег». Дядь Жень опасался, как бы кто-нибудь не услышал эту пьяную речь, поэтому постарался переменить тему разговора. Госпожа Ю все слышала и потихоньку сказала Инде и другим служанкам: «Слыхали? Брат госпожи Син затаил на нее злобу. Если родной брат так относится к ней, что уж говорить о других?» Она снова прильнула к окну, но в это время игроки окончили гонять барана и потребовали вина. «Кто обидел почтенного дядюшку?» — спросил один из них. «Мы так и не поняли. Расскажите, мы рассудим». Тогда Син Дэ Цюань рассказал, как пренебрегают им мальчики-слуги. «Безобразие!» — воскликнул один из игроков. «Неудивительно, что дядюшка рассердился». И обратился к мальчикам-слугам: «Почему вы не уделяете ему внимания? Ведь он проиграл всего несколько лян серебра. Не проиграл же он свою мужскую силу?» Грянул хохот. Син Дэ Цзюань тоже прыснул со смеху и воскликнул: «Ах ты дрянь! И как только у тебя язык поворачивается говорить такие вещи!» Госпожа Ю при этих словах плюнула и тихо выругалась. «Вы только послушайте этих негодников. Представляю себе, как они будут сквернословить, если еще немного выпьют». Возмущенно она удалилась из своей комнаты, сняла с себя украшения и легла отдыхать. А компания продолжала пировать и разошлась лишь во время четвертой стражи.